Последние слова он пробормотал невнятно, засыпая. Люба откинула одеяло и встала, подошла к зеркалу. Обычно после сна ее лицо припухало и выглядело несимпатично. Но сейчас зеркало показало отражение Любы 20-летней давности. Ни отеков, ни морщин, глаза сияют, рот до ушей. «Чудеса!» — промурлыкала Люба. Сжала губы, нахмурилась, повернулась одним боком, другим. Тот же чудесный эффект. Годы, запечатленные на лице, как корова языком слезнула. Она вспомнила, сколько времени и денег тратят на поддержание товарного вида ее приятельницы и соседки на Майорке. И выглядят, как ожившие манекены. Все глупость. Красоту наводит не хирург, а любовь. Мудрецов, которые внушили народу, будто надежда умирает последней, или дважды нельзя войти в реку, надо разжаловать до умственно отсталых. Никаких надежд у Любы не было. Не сидела тихо, мечтая, что Антон ее приголубит. И вовсе не хотела быть приголубленной. А вот случилось и на седьмом небе. Если существует семь неб, небов. Тут Люба запуталась, как сказать «небо» во множественном числе. То рек и речушек еще больше. Заходи, не хочу. Хоть трижды. Люба хотела приготовить завтрак. Но готовить было не из чего. В доме миллионера имелся только кофе и три последних печенюшки. Дожили. Какая она жена, если работающему, как вол мужику, нечего на зуб положить? Но идти самостоятельно в магазин Люба не рискнула. Хотя ко вчерашним страданиям в полете и в аэропорту уже относилась без трагедии. Никто ее не съел и даже не раздел на таможне. Сама виновата. Рассеропилась на Майорке, форму общения потеряла. А раньше Кирин сын Лешка говорил, тетя Люба классно держит удар в магазине, вплоть до книги жалоб и предложений. Она такие предложения пишет, что у завмага волосы дыбом встают. Сварив кофе, Люба пошла будить мужа. Но Антон уже встал, в ванной находился. Люба тихонько приоткрыла дверь. Антон красовался перед зеркалом. Точно, как она недавно. Вправо повернется, влево, щеки втянет, живот подожмет. Живот у него, надо признать, выдающийся. Окончательно втянуть не получается, но в остальном... «Герой!» — искренне восхитилась Люба, как всегда по-украински хекающая в эмоциональные минуты. «Ага!» — по-мальчишески обрадованно кивнул Антон. «Ничего, мужик, верно?» «Первый!» «Нет, высший сорт!» «Но, Антоша, жрать нечего, только кофе можешь похлебать!» «Плохо службу несешь!» — весело погрозил пальцем Антон. «Исправлюсь!» — пообещала Люба. «Ты мне дай сегодня Гришу и машину, ладно? Я продукты куплю». «Что ты делаешь?» — спросила она мужа, который покрыл щеки пеной из аэрозольного баллона. «Бреешься?» «Господи, я тысячу лет не видела, как ты бреешься, а ты каждый день». Антон, дурачась, шлепнул ей на нос комочек пены и велел не подсматривать. Когда за Любой закрылась дверь, он несколько секунд стоял, держа в руке бритвенный станок и не прикасаясь к лицу. Жизнь совершила невероятный кульбит. На асфальте цветы расцвели. Еще вчера он яростно злился на жену, а главными положительными чувствами к ней, матери его детей и верной спутнице, были уважение и стремление обеспечить ей максимальный комфорт. К дьяволу комфорт заграничный, а сам-то он не ожидал от себя. Как лось молодой, как волк голодный. И кто его реанимировал? Люба, жена, которую он 30 лет вдоль и поперек. «Моя женщина», — проговорил Антон и начал бриться. Они сидели на кухне. Антон пил кофе, грыз печенье и думал о том, что надо заехать в ювелирный магазин и купить Любане роскошный подарок — часы, браслет, сережки. Но Люба сама заговорила о подарке, которого страстно желает. «Антоша, несмотря на повод нашего нового счастья, я по-прежнему хочу причину». Антон посмотрел на часы и, вовсю улыбаясь, плавясь от самодовольства, хитро подмигнул. «У меня через 30 минут совещания. Не успеем. Отменить?» «Ты не понял», — махнула на него рукой польщенная Люба. «Я хочу ребеночка». «Настругаем дюймовочку или гулливерчика», — согласился Антон. «Я только за». «Не получится», — вздохнула Люба. «Почему? У Киры получилось, а вы ровесницы».